Среди ступеней созерцания говорится о трех типах объектов. Первое – суть всех 12 разделов слова Будды, которые приходят, в которую проникают и погружаются, то есть, ведя к ней, закрепляет на ней мысль, скандхи и так далее, в которых объединены все дхармы, облик Будды, который видели или о котором слышали. На скандхах и так далее сосредотачиваются таким образом, изучают способ объединения всех составных явлений в скандхе. Затем их постепенно объединяют и удерживают на них мысль. Как аналитическая мудрость зарождается из навыка в разборе, так и самадхи, сосредоточение ума на объекте без отвлечения к постороннему, зарождается из навыка в объединении. Таково наставление Абхидхармы. Подобным же образом изучают способ объединения всех дхарм в дхату и аятаны, объединяют все дхармы в них и удерживают на них мысль. Как уже упоминалось, объекты, очищающие от преобладающих склонностей, легко отвращают от страстной привязанности или иного тех, кто чрезмерно склонен к страстной привязанности или иному, и таким образом облегчают достижение самадхи. Объекты знатока устраняют представление о самости индивида, отличное от дхарм, и таким образом создают условия для зарождения проникновения в бессамостность. Поэтому это превосходные объекты для безмятежности, объекты, очищающие от клеш, являются противоядиями от всех клеш и таким образом приносят великую пользу. Универсальные объекты, не отличающиеся от вышеупомянутых. Итак, самадхи необходимо осуществлять, опираясь на такие объекты безмятежности, которые служат и для особых целей. Поэтому те, кто стремится к самадхи, используя камешек, деревяшку и подобные опорные объекты сосредоточения, очевидно, не ведают системы объектов самадхи. Некоторые думают, что если установить мысленную опору и закрепить на ней ум, то это цепляние за признаки реального существования. Поэтому они не опираются на такие объекты, считая, что созерцание пустоты – это именно фиксация без опоры, что показывает полную неосведомленность в методе созерцания пустоты. То есть, если в это время отсутствует осознавание, то нет и самадхи, созерцания пустоты. А если присутствует, необходимо признать и то, что осознается, то есть осознаваемое. Если же есть осознаваемое, то оно является и воспринимаемым умом, объектом. Поскольку термин «объект», воспринимаемое и осознаваемое означают одно и то же. Следовательно, и это самадхи нужно считать цеплянием за признаки реального существования, поэтому это такая традиция неправильна. Кроме того, созерцается или не созерцается в действительности пустота, зависит, во-первых, от того, опирается или не опирается созерцание на воззрение, понимание бытия, как оно есть, а не от отсутствия или наличия мысли об объекте. Ниже объясню это подробнее. Кроме того, приверженцам безобъектного сосредоточения приходится перед тем, как удерживать мысль, подумать: буду держать свой ум от всякого влечения к объектам. Вследствие им обязательно приходится держать мысль без всяких образов на объекте, который есть лишь ум. Поэтому, утверждая, что объект отсутствует, они противоречат собственному опыту. Итак, в великих исходных текстах, касающихся осуществления самадхи, описаны многие объекты. Об особых целях, которые они исполняют, уже говорилось. Поэтому хорошо ознакомьтесь с этими опорами для закрепления мысли. Указание в первой ступени созерцания, что объект безмятежности не определен, и слова «светоча на пути» на каком-нибудь одном объекте означают, что нет нужды устанавливать для всех один определенный объект, но не указывают, что можно использовать любой объект.